Декстон. Постскриптум, пока не забылось. Скажи мне, кто твой друг, и я тебе скажу, кто ты. Смысл этого старинного утверждения, казалось бы, вполне ясен и неоспорим. Но столь же справедливо. Скажи мне, каков твой враг, и я тебе скажу, каков ты. Все отрицаемое, все непризнаваемое в себе, и сверху, и снизу, приписывается другому. Если вы хотите узнать точную, нижнюю границу человека, послушайте, что он говорит о своем злейшем враге. От такого слышу, будьте уверены, но не по всему объему, только по нижней плоскости. Точная верхняя граница совпадает с описанием друга. Письмо 10. Организм в организме, отметочная психология или игры, проигранные заранее. Дорогой К., когда я впервые заметил, что человек, которого только что похвалили, делается на некоторое время нечувствительным к неодобрению, будто слегка пьянеет и хоть на минуту становится всепрощающим веселым ребенком, готовым дарить свои игрушки направо и налево, когда я убедился, что есть люди рая, всегда такие и безо всяких похвал, будто некий пьяненький гномик в мозгу беспрерывно повторяет: «Ты самый хороший, и все самые хорошие»,